Глава 22. Быть жрицей. Как добрались до охотничьего домика, я не помнила. Едва Анри загрузил меня в карету, я отключилась прямо на лавке. Не слышала даже, как забрался Киран и устроился на лавочке напротив. Когда очнулась у себя в постели, единственное, чего хотелось — не вставать больше никогда. Состояние было как при начинающемся гриппе. Ломало все тело, кружилась голова и подташнивала. А еще в голове и на сердце было пусто. Я не хотела никого видеть и ни с кем говорить. Нужно было очень обо многом подумать и принять решение. Простым оно не было. Я изначально планировала уйти из этого мира и не возвращаться, но в последнее время в голову стали закрадываться сомнения. Иногда я мечтала о том, что смогу жить и тут, и там. Все же в Андолии встречалось много интересного. А еще есть Киран. Судьба нас явно отталкивала друг от друга, и впервые мне захотелось покориться. Я понимала, что, наверное, будет разумно не подпускать его к себе. Но с какой же болью дался этот вывод? По щекам беззвучно катились слезы, а я не могла найти силы их вытереть. Надо было собраться с духом и начать что-то делать. Лежать вечно тоже нельзя. Я чувствовала, что попала в какой-то бесконечный день сурка и тихо начинала ненавидеть охотничий домик, который сначала мне понравился. Но я оказывалась в нем снова и снова и снова. Словно лес не отпускал меня. Хотелось уже разомкнуть порочный круг и вырваться на свободу. Я медленно приподнялась на кровати, чувствуя, как кружится голова. «Лисочка, не вставай!» Тут же сурово скомандовал Михаэль и запрыгнул на одеяло, подпихивая мне под руку толстую лохматую морду. До этого кот сидел так тихо, что я даже не заметила его присутствия. «Наверное, нам пора ехать», — слабо поинтересовалась я, но с готовностью снова рухнула на подушке и испытала наслаждение от того, что разрешили не двигаться и ничего не делать. «Никуда не пора», — отмахнулся кот. «Сейчас нет спешки, и тебе, и Кирану нужен отдых, прежде всего. А пока вы приходите в себя и набираете сил, вернется Анри». «А он куда делся?» — уточнила я взволнованно. «К эльфам?» «Не только к ним, и в Дерридор. Он ищет книги, где есть информация, способная помочь тебе активировать уже существующий портал», — пояснил Михаэль. «Это не требует инициации. Твоих сил должно ухватить. Ну, он на это рассчитывает». «А что дает инициация?» «Насколько я узнаю, после нее у тебя происходит выбор силы, которая в тебе заключена и которой ты до инициации имеешь весьма ограниченный доступ. Будешь иметь больше, и все магическое станет доступнее и проще». «Ничего не понимаю». «Поспи, лисочка. Анри умный, он разберется и поможет, ну и тебя разъяснит. Я сам понимал плохо». Я послушно улеглась на подушке, свернулась калачиком и натянула на голову одеяло. Занавески в комнате были задернуты. За окнами барабанил дождь, кажется, впервые с момента моего появления в Андолии. И не ясно, что сейчас, утро или вечер. Пасмурно, мрачно и убаюкивает. То ли я устала так сильно, то ли погода усыпляла, но я отключилась моментально. И не проснулась до тех пор, пока меня не разбудил Михаэль завтракать. Я потянулась, чувствуя себя почти нормально. Выгнала кота и привела себя в относительный порядок. Хотя бы косу переплела и умылась. Ну и переоделась в свежую одежду. Не стала изобретать что-то новое и снова достала из мешка эльфийскую тунику. Уж очень она мне полюбилась. Оказалось, я встала позднее всех. Парни уже оккупировали библиотеку, Я даже и не знала, что здесь она есть. Ни разу не видела, мне даже в голову не пришло, что за неприметной деревянной дверью скрывается не еще одна комната, а целая сокровищница с книгами. «Лиса, я рад, что ты вышла к нам», — сказал Анри и пригласил к столу. При виде еды заурчал живот, и я поняла, что даже вспомнить не получается, когда ела в последний раз. Перекусила свежей выпечкой, горячим шоколадом и джемом и могла, наконец, изучить то, что добыл Анри. «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно уточнил Киран, дождавшись, когда я закончу жевать и освобождаю место в кресле. «Спасибо», — осторожно ответила я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Хорошо». Видеть его было больно, по многим причинам. Из-за моего решения не позволять ничего лишнего в отношениях с ним, и из-за того, что до сих пор при взгляде на него вспоминала испепеляющего и весь испытанный ужас. Лучше бы все забыть. Я даже не знала, сколько времени прошло с того момента, когда я потеряла сознание на выходе из храма. Интуиция подсказывала, что проспала я больше суток, пока еще не уточнила, сколько. А зря. Этот вопрос волновал. Киран долго и внимательно смотрел на меня, но я сделала вид, будто полностью сосредоточена на поглощении круассана. Парень постоял рядом, а потом развернулся и вышел. Я закусила губу, выдохнула и повернулась к Анри. «Рассказывай, что нашел? Попросила, постаравшись улыбнуться и сделать так, будто ничего не произошло. Не хотела акцентировать внимание на наших с Кираном отношениях. Впрочем, кого я обманываю? Не было отношений. Все закончилось взаимной симпатией и одним поцелуем. Слишком мало, чтобы было больно. Или это я себя пыталась убедить?» «Не злись на него». Полуэльф проводил взглядом друга и обернулся ко мне. «Он не виноват и сам очень переживает из-за случившегося. Мы и подумать не могли о потенциальной опасности с этой стороны». «Я не злюсь». «Правда, Лис, не стоит». «Андрей, я действительно не злюсь. Просто сейчас...» Я помолчала. «Сейчас важно другое. Давай этим другим и займемся, хорошо? А наши проблемы и разногласия с Кираном мы решим как-нибудь сами. Когда-нибудь». Весь вечер я просидела над книгами. Анри проделал огромную работу, пока я отсыпалась. Не только съездил за книгами, но и перелопатил гору материала и во всех полезных местах оставил закладки. Скоро я поняла, что за день и даже за два вряд ли смогу изучить все. Да и по большому счету в книгах были наблюдения со стороны и домыслы случайных свидетелей. А информация из первых уст отсутствовала. Видимо, жрицы хранили секреты и не рассказывали о своей силе первым встречным. Книги, содержащие нужные сведения, хранились в храме, куда попасть можно было только активировав вход. А я и не знала, как. Предполагала, что придется это делать путем ненаучного тыка и ориентируясь на интуицию. Такой метод я уже использовала, и он мне не очень понравился. Анри сначала сидел рядом, комментировал, но потом понял, что мне проще разобраться самой, и ушел. Пару раз приходил Маркус и приносил еду, которую я поглощала на автомате, даже не разбирая вкуса. Со мной остался только Михаэль. Но он не мешал. Дремал на соседнем кресле, лишь изредка щуря зеленый хитрый глаз. Но ближе к вечеру ушел и он. Я перетащила кресло к камину и снова погрузилась в чтение. Иногда вставала, разминала мышцы и тренировалась перемещаться в пространстве. Это как стойка на руках. Сначала ты не можешь просто поднять свое тело, потом поднимаешь, но быстро, резко, и поэтому теряешь равновесие. А со временем получается лучше и лучше. Сначала принять нужную позу с первого раза, а потом и удержать ее какое-то время. И в итоге выполняешь упражнение медленно и красиво, с показной легкостью. Так и с перемещением в пространстве. Сейчас я еще не могла перемещаться туда, куда хочу, и в тот же миг, как пожелаю, но уверенно двигалась в этом направлении. В пределах комнаты получалось слетать из угла в угол вполне сносно. Но я по-прежнему не понимала, что делать с ходом в храме. Никто этого не знал, но предполагалось, что жрица ускорится настолько, что сумеет пробить материю пространства. Для меня слишком сложно. И опять же, как активировать ход, который уже когда-то и кем-то создан? Одни вопросы, куча буквок в голове и никаких ответов. Ускориться и напитать силой? А как? Даже в теории непонятно. Я отложила книгу и устало потерла глаза. В комнате было совсем темно. Только камин горел, освещая пятачок вокруг. Наверное, стоило закончить с делами и отправиться спать. Я все же чувствовала слабость, и сейчас организм отреагировал легким головокружением. «Отдохни», — услышала я голос Кирана от входа и даже подпрыгнула от неожиданности и страха. Не стоило подкрадываться так неожиданно. «Ты меня напугал», — выдохнула я, намереваясь встать и уйти. Но парень приблизился и устроился в кресле напротив. Демонстративно уходить стало как-то неловко, и я стала сидеть, мучаясь от неловкости и желания исчезнуть отсюда. «Ты шарахаешься от меня из-за всего случившегося?» — тихо спросил он, а я задумалась, размышляя над тем, как правильнее сформулировать свою мысль. Киран был и прав, и неправ одновременно. «Не совсем», — наконец призналась я и поковыряла обивку на кресле, собираясь с духом и мыслями для разговора. Наверное, правильнее было поставить точки сейчас. Просто все случившееся заставило меня переосмыслить свою жизнь, на многие вещи посмотреть по-новому, расставить приоритеты и окончательно решить, чего я хочу. «И к каким же выводам ты пришла?» «Я поняла, что вела себя слишком неосмотрительно, не думая, не заглядывая в будущее». «А сейчас заглянула?» Киран помрачнел. Кажется, понял, что разговор не ведет ни к чему хорошему. «И что ты увидела в будущем?» Сухо поинтересовался он. «Нас в разных мирах», — честно призналась я и опустила глаза. Смотреть на него было сложно. Киран меня по-прежнему волновал. Я слишком хорошо помнила его губы, правда? В память сильнее врезался второй поцелуй, тот, когда в его теле был испепеляющий. Это злило и казалось неправильным. «Ты не можешь уйти навсегда, Лиса», — сказал он. «Ты вернешься не ко мне, так к Каэль». «Это ваши правила и суеверия». Усмешку сдержать не получилось. «Я живу по своим, и однажды, открыв дверь в свой мир, там и останусь. Здесь...» Я покачала плечами. «Меня ничего не держит. А там родители, дом». «Да?» Он посмотрел в упор и поднялся с горькой ухмылкой на губах. «Значит, ничего не держит. Прости, что на какое-то время подумал иначе». «Прости, что дала повод», — отозвалась я, сглатывая слезы и изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, пытаясь сохранить хотя бы видимость хладнокровия. В конечном счете так лучше. Для обоих. «Я не смогу остаться, а он не сможет уйти. У нас рогатый парень вызовет слишком много вопросов. Не прятать же его всю жизнь. Да и не думаю, что Кирану это нужно». За парнем давно закрылась дверь, а я все еще сидела, не шевелясь в кресле, и даже не замечала, как по щекам катятся слезы. Так больно мне не было никогда. Я вообще ничего не хотела, точнее, хотела, чтобы это закончилось, и как можно скорее. Вернуться домой и убедить себя, будто все приключения — обычный затянувшийся кошмар, который нужно просто забыть. Если не думать, не вспоминать, он развеется вместе с утренним туманом. Именно так будет правильнее всего. Эта мысль придала сил. Я поднялась, смахнула со щек слезы, выдохнула и пошла искать Анри. Нужно было сказать, что я готова выезжать завтра с утра. Нового я ничего в книгах не найду, а значит, и нет смысла тратить на них время. Мак сидел на кухне и о чем-то разговаривал с Маркусом. Их смех я услышала из коридора. «Лиса?» Они удивились моему появлению. На меня уставились две пары очень похожих глаз. «Я думал, ты спишь?» — сказал Мак. «Нет, я читала и... Знаешь... Завтра хочу выехать. Не вижу смысла оставаться дольше». «Может быть, стоит подождать пару дней?» — предложил Анри осторожно. «Зачем?» — спросила я. «Не думаю, что наткнусь на что-то новое. Ответы на все вопросы все равно скрыты в храме жриц. Если не получится активировать ход, то просто поедем в объезд. А сидеть здесь можно бесконечно. Но неизвестно, будет ли испепеляющий ждать. Я не хочу испытывать его терпение и просто устала от бездействия. Хочу, чтобы все закончилось как можно скорее». «Ты права», — вынужденно признался маг. «Тогда тем более пора ложиться спать. Выдвинемся после завтрака. День будет непростой, и лучше перед ним как следует отдохнуть». «Хорошо». Спорить я не собиралась. Сама чувствовала, что устала. Поэтому попрощалась и ушла к себе. С удивлением не обнаружила на кровати Михаэля и даже испугалась. Но оказывается, его высочество сегодня изволили почивать на подоконнике под нежным светом полной луны. Лежал кот на любимой подушке с гречневой шелухой. Похоже, Анри расстарался и забрал ее из замка. Да и тут организовать ложе пушистый сам не мог. Значит, кого-то напряг. «Хорошо, если Анри. Почему-то мне не хотелось думать, что сюда заходил Киран. Посещение спальни было нечто интимное, а я собиралась изжить даже слабые намеки на наши чувства, как бы трудно это ни было». Когда засыпала, последний, о ком думала, испепеляющий. Я, признаться честно, поставила крест на нашей сложной истории взаимоотношений и надеялась, что мирно выполню данное ему обещание и больше никогда не увижу его нахальную физиономию и не услышу его голос. Более сильных эмоций у меня не вызывал ни один человек во Вселенной. При виде него хотелось орать. Но сон снова занес меня в его владение, и от этого я чуть не взвыла. «За что мне все это?» — простонала, оглядываясь по сторонам. Сегодня я оказалась немного в другом месте, там, докуда так и не дошла. Под огненным деревом, напоминающим сакуру с полыхающими цветами. На одной из причудливо изгибающихся веток были закреплены качели. Я побродила по окрестностям, но в этом месте все застыло в безвременье. Не менялось ничего. Испепеляющий тоже отсутствовал. Поэтому я присела на краешек качелей, испытывая их на прочность. Не хотелось бы навернуться. «Раз уж приходится пережидать время сна тут, можно попытаться и получить удовольствие». Я устроилась поудобнее и принялась раскачиваться, позволяя качелям подлетать высоко, под полыхающие ветви ближе к розово-сиреневому небу, взмывая над обрывом. Под ноги смотреть было страшно. Волосы развивались за спиной, в лицо дул ветер, и скоро я начала кайфовать, вспомнив детское развлечение. Когда-то могла кататься до беспамятства. «Ты удивительная жрица!» Услышала я знакомый голос за спиной, но надо отдать должное, не свалилась с качелей, а осторожненько затормозила и развернулась на 180 градусов. Свесила ноги с другой стороны и уставилась на испепеляющего, который сегодня даже не озаботился маскировкой. Он был в светлых штанах и темно-серой легкой рубашке. Длинные волосы распущены и разметались по плечам. Судя по влажным прядям, мужчина недавно вышел из душа. На его губах застыла кривоватая усмешка. «Ну и зачем ты меня вытащил сюда?» Без приветствия поинтересовалась я, и не думая скрывать недовольство. Считала, что заслужила право на нормальный сон. «Полюбоваться?» «Ну а если и так?» Ухмыльнулся он и привалился плечом к дереву. «Ты меня забавляешь? За тобой интересно наблюдать». «Ага, именно поэтому ты хотел меня убить». Я не удержалась и съязвила. Такая двуличность раздражала. Я привыкла его считать самым опасным врагом. И зачем он сейчас пытается изменить ситуацию? Ради чего? Друзьями мы все равно никогда не станем. «Нет, убить я тебя хотел совсем по иной причине». Он ответил удивительно спокойно. Даже портящая его ухмылка исчезла с губ. «Ты жрица и угрожаешь безопасности моего мира. Мои личные предпочтения не имеют значения. Мы же с тобой об этом говорили. Не пытайся сделать меня хуже, чем я есть на самом деле». «Да, говорили». Я не планировала успокаиваться и все равно злилась. И уже пришли к консенсусу. Я делаю из котика принца и сваливаю домой. Все, угрозы нет. Зачем опять начинать разговор? «Есть лиса, только она не прямо под носом. Ты ведь можешь вернуться в любой момент. И отпустил я тебя на свой страх и риск. Многие наши предпочли бы сделать вид, что наследник престола пропал без вести, чем рисковать и оставлять в живых жрицу». Слова испепеляющего встревожили, и страх вернулся снова. «То есть за нами не охотишься только ты?» — с нарастающей паникой уточнила я. «Я держу свои обещания, и сейчас ничего не делается без моей команды. Просто если ты вернешься, то подставишь меня, и я буду очень зол. Если сейчас я просто выполнял свою работу, то в случае обмана я разозлюсь именно на тебя». «Сказала же, мне не интересен этот мир!» Я снова качнулась, показывая, что тема разговора утомила. Выбрала стратегию не злиться, смысл. «Не хочу я сюда возвращаться, не переживай». «Переживать должна ты, но...» Он помолчал и добавил тише. «Но ты почему-то не переживаешь. Качаешься, как ни в чем не бывало, на качелях». «Это так плохо?» Удивилась я и снова затормозила, уставившись на него. Не понимала, какого поведения он от меня ждал и чем его не устраивает, что я согласилась на его условия и дальше живу своей жизнью. «Не знаю». Он сделал внезапный шаг вперед, перехватил огненную лиану, на которой были подвешены качели, и очутился прямо перед ними. «Но почему-то меня это сильно заводит. Что в тебе такого, лиса?» — хрипло спросил он, а прежде чем я успела ответить, поцеловал. Очень нежно и неторопливо, скользнув кончиком языка по моим губам. Я вырвалась почти сразу же, отклонившись назад и едва не свалившись с качелей. Но вкус его губ успела запомнить, и знакомый запах снова вскружил голову. «Ты совсем?» — начала я возмущенно, но он уже отступил и начал медленно таять в воздухе. «Молодец, что послала своего демона!» — донеслось до меня. «Он слишком слаб для тебя. Помни об этом перед инициацией. Во сне ты всегда можешь позвать меня». «Да не в жизнь!» — крикнула я уже в пустоту. «Вот что этот нахал о себе возомнил?» Злость была такой сильной, что я даже проснулась и заснуть уже не могла, потому что сердце колотилось как сумасшедшее, а губы еще покалывало после поцелуя. Я вскочила с кровати и раздраженно вышла в парк перед домом, вдыхать горный воздух и успокаиваться. День был отвратительным, вечер ужасным, а ночь вообще кошмарной. Может быть, взойдет солнце и станет чуточку лучше? Долго сидела на лавочке, пила напиток, отдаленно напоминающий кофе, смотрела на светлеющее небо и ждала, но ночь сменил серый хмурый рассвет. Солнце сегодня опять оказалось затянуто тучами. Даже погода была настроена против меня.